Глава восьмая. Рай. После недолгой, около часа по времени, вечерней и последующей за ней полноценной трапезы, состоявшей из борща, квашеной капусты и макарон с подливкой из тушеных овощей, еще с учетом непостного дня каждый получил по яйцу и кусочку сыра, мы с Флавианом вышли на широкий деревянный балкон второго этажа и уселись в настоящую вдоль стены старинную деревянную лавку, ладно сколоченную из толстых, грубо оструганных досок. Справа от нас высилась изрезанная трещинами и разломами громада Святой горы, нависая, но не подавляя собой приютившийся у ее подножия маленький скит. Вершина горы с невидимым снизу храмом Преображения на ней ярко освещалась быстро заходящим южным солнцем. Ветра не было, пахло какими-то неизвестными мне терпкими запахами местных растений. Тихо щебетала одинокая печушка. «Отче честный», — обратился я к отцу Флавиану. «Я все думаю о разговоре в Архандарике. Страшновато как-то. Люди вроде и верующие, и даже вон монахи. А то, как искушаются и погибают. Как же спастись-то? Как миновать все эти ямы и рытвины на духовном пути, в которых люди себе и ноги, и головы ломают?» «Леша», — повернулся ко мне мой духовник, «а ты как себе рай представляешь? Какой бы я тебе в нем жизни хотел?» «Ого, ну ты скажешь, рай», — смутился я. «Рай же не отель, его под себя не закажешь». «Ну, а все-таки», — настаивал батюшка, «если бы можно было заказать, что бы ты там хотел иметь?» «А фантазировать можно?» — спросил я. «Можно, смелей», — подбодрил меня Флавиан. «Ну, я бы себе представил рай чем-то вроде Афона, только на который женщин пускают, чтобы нам с Иринкой быть там вместе, ну и маму покойную там встретить, бабушку, всех родных, всех, кого люблю, Семена с Ниной и так далее. Чтобы так же, как здесь, море было, горы, зелень, тепло, кипарисы, оливы, ну и березки наши русские тоже, елки, словом, всякая красивая растительность. Солнышко, чтобы светило побольше, вода текла в родниках прозрачная, чистая, птички, чтобы пели». Животные там разные ходили, ручные, и не кусались. Представляешь, как мои огольцы бы настоящего льва затискали. Чтобы у нас с Иришкой домик был светлый такой, беленый известью, с черепичной крышей, как в Греции. Веранда большая, вся увитая виноградом. На ней кресла плетеные для нас с Иришкой, и детей, ну и... Тут я немного замялся. И собачка Марсик, что в детстве у меня была. Храм, чтобы наш Покровский был рядышком, с тобою, в алтаре, само собой разумеется. Все афонские храмы и наш русский тоже. Чтобы мы все общались между собой, в гости друг к другу ходили, радовались друг о друге, любили друг друга. Вот даже не знаю, чего еще придумать навскидку. Ну, как тебе мой рай? Хороший такой рай, уютный, нормальный. Как раз так должны быть люди жить в этой земной жизни». Любить друг друга, радоваться, домик с виноградом на веранде. Только ты заметил, кого в нем не хватает? Кого? Вроде я всех знакомых имел в виду. В нем нет Христа, самого живого Господа Иисуса Христа, как одного из обитателей твоего уютного рая. Да, поразился я, и точно, как это я? Не только ты, Леша, утешительно сказал Флавиан. Да почти все люди, мечтая о райской жизни, о благах, приготовленных для них Христом, забывают о нем самом. И ищут как в этой земной жизни, так и в вечности ни самого Господа Иисуса Христа, ни соединения с Ним в Его божественной любви, а тех благ и утешений, которые Он всегда готов излить и обильно изливает на весь род человеческий. Можно сказать, мы дети, ждущие не Отца, а принесенных им подарков». «Однако, отче», — протянул я, — «ты меня озадачил. Я никогда не думал об этом вот так. Ты прав на все 100%. Я действительно никогда не искал самого Христа, но только его даров, пусть даже не только материальных. Ну и как быть-то теперь? Как вообще можно настроить себя на взыскание самого Господа? Как можно искренне от всего сердца захотеть с ним познакомиться лично? Ведь он... Ну, жил он давно... Везде вон на иконах, на распятиях изображен. Опять же сказал, суд мой праведен есть. Боязливо от этого как-то. Когда я молюсь ему от души, особенно когда молитва хорошо идет, Я чувствую его рядом, чувствую его любовь ко мне. Но тот, кого я в этот момент ощущаю рядом, как-то слабо ассоциируется у меня с евангельским Христом, тем, который в хитоне, в сандалиях. Не знаю, как тебе это объяснить, но, наверное, мне этого действительно не хватает. Ощущение Христа, вот так, как тебя, например, как реального живого человека, которого я бы мог знать и любить, и хотеть быть с ним вместе. Ты знаешь, отче, кажется, я начинаю этого хотеть. Слушай, только это не слишком дерзновенно, не нагло с моей стороны такого желать? Да нет, я думаю, не нагло. Нормально это. Ты желай и проси у Господа, чтобы тебе с ним поближе познакомиться. Он ведь сказал, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, и все, чего не попросите в молитве, с верою, получите. Он ведь это как раз о взыскании истины сказал, а истина и есть Христос, путь, истина и жизнь. Так что ищи и обретешь. Попробую, благослови. Бог благословит и поможет тебе, Алексей. Снизу раздался стук деревянного молотка по ручному билу, талантосу, напоминающий байдарочное весло доске, стуком по которой созывают монахов на богослужение. Считается, что подобный стук деревянного молотка про отца Ноя, строившего ковчег спасения, созывал всю тварь земную в этот огромный корабль. Так и теперь стук в талантос создавая всех ищущих спасения в храм Божий, новый корабль спасения, ведомый сквозь бурное житейское море в тихую спасительную гавань Небесного Царства опытным кормчим Христом. Мы с Флавианом встали со скамейки и снова вошли внутрь благодатную тишину храма. Началось малое повечерие. Забившись в старенькую скрипучую стасидию в углу небольшой скитской церкви, слушая, как отец Никифор поочередно с отцом Флавианом неторопливо, внятно читают каноны повечерия, я вновь вернулся мыслями к предыдущему разговору о Христе. Однако, уже несколько лет я осознанно считаю себя христианином, пытаюсь вести какую-то духовную жизнь и в то же время вполне обхожусь без Христа, удовольствуясь Его именем, призываемым мною в молитвах, образами на святых иконах и фресках. Я пользуюсь Его милостью и любовью, наслаждаюсь Его бесчисленными дарами, обращаюсь за помощью и получаю эту помощь. И за все это время я даже не подумал о том, чтобы узнать Его ближе, узнать настолько, насколько Он Сам позволяет это сделать всем, искренне ищущим Его. А ведь многое множество людей, пусть 2000 лет назад, а ведь многие в течение этих 2000 лет видели Его, слышали Его слова, осязали Его, ели с Ним за одним столом, молились с Ним в храме и в синагогах, делили с Ним кров, восторженно приветствовали или хулили Его, распинали Его или радовались, видя Его воскресшим, лично общались с Богочеловеком Иисусом Христом. А я даже в собственный рай Его не пригласил. «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя», — вырвалось вдруг из моего сердца слова апостола Петра. «Господи, можно ли мне, непотребному и мерзкому в страстях моих, дерзко искать Твоего познания? Господи, но ведь Ты даже блудница не воспретил прикоснуться к Тебе. Ты не брезговал общаться ни с прокаженными, ни с фарисеями, ни с Иудой, предавшим Тебя. Господи, не отвергни меня, много худшего их. Они тогда еще не видели Тебя воскресшим, не понимали до конца того, кто снизошел своей любовью до общения с Ним. А я, зная, что Ты и Бог, и Спаситель мой, и самый близкий и родной, самый искренний друг, подтвердивший свою любовь ко мне страшными муками на кресте, муками, которых достоин именно я за все, что сделал в своей бестолковой, праздной и греховной жизни, я продолжаю жить все той же наполненной суетой и страстями жизнью плотского человека. Я не стремлюсь стать лучше ради Тебя. Я не стараюсь измениться настолько, чтобы приблизиться к Тебе хоть чуть-чуть. Я лишь хочу продолжать получать от Тебя те несчастливые блага, которыми Ты меня и так одариваешь непрестанно. Господи, но я хочу обрести Тебя. Я хочу, чтобы Ты стал для меня живым и близким, родным и необходимым. Я настолько поражен себялюбием, что не способен измениться собственными силами. Но я прошу Тебя, Господи, изменить меня Твоею благодатную силою, Твоею неисчерпаемой любовью. Я хочу и прошу Тебя, Господи, сделай меня таким, чтобы я смог лицезреть тебя в вечности, чтобы я не лишился общения твоего. Я хочу быть с тобой, Господи. Я знаю, что недостоин этого и никогда не смогу быть достоин, но ведь ты пришел на землю, чтобы приблизить меня к себе, чтобы дать мне возможность обрести то счастье, которое может дать только единение с тобой в твоей любви. Господи, я предаю себя в твои милостивые руки. Сотвори надо мной спасительную волю твою. Ты сам. Если хочешь, очисти и спаси меня. Но я, Господи, я хочу быть с тобой. Леша! Флавиан осторожно потряс меня за плечо. Служба кончилась. Идем отдыхать до утренней. Что? А? Я очнулся и начал приходить в себя. Ах, да. Пойдем, отче. Пойдем отдыхать. Отдых в эту ночь у меня получился, как бы это сказать, но лучше по порядку. Келья, в которой меня поселили, была настоящей одноместной монашеской кельей, построенной вместе со всеми келейными зданиями несколько веков назад. Сами понимаете, никаких еврокомфортов, узкий пенал 2 на 4 метра, маленькое оконце в нише стены, простая деревянная кровать с солдатским ватным матрасом и застиранным, но чистым бельем, небольшой столик у стены, стул, вешалка из 4 крючков на стене у дверей и все. Обычно я ложусь спать всегда головой к окну, а тут, поскольку подушка уже лежала на противоположном от окна конце кровати, поленился я ее перекладывать и, почувствовав после активно прожитого дня внезапное утомление, лег, как леглось, ногами к окну и провалился в сон. Спал я крепко, можно сказать, с удовольствием. Но вот под утро, то есть около 3 часов ночи, примерно за полчаса до обычной японской побудки, начал я просыпаться от необычного ощущения в ногах, словно на них сильно холодом веет, как из кондиционера, и словно они сами как-то в воздух поднимаются и тянутся по направлению к окну. Все более приходя в сознание, пытаюсь разлепить сонные глаза и повернуть голову так, чтобы посмотреть, что это у моих ног за проблемы с гравитацией начались. Разлепляю очи и вижу. Зрелище реально не для слабонервных. Реющее над моими ногами существо, наподобие киношных, женского полу, вампиров синюшно-сероватого цвета в лунных отблесках, наполовину всунувшееся в мою келью из окошка и тянущее в свои трупные лапы с длиннющими когтями прямо к моим ногам. Глаза у этой твари узкие и злющие. Пасть приоткрыта, и классические вампирские клыки из нее торчат. А ноги мои, все более леденеющие, так в воздух и поднимаются, и к этой гадине словно к магниту тянутся. Веселенькое такое пробуждение. Понимаю, что надо начинать молиться. Ни одна молитва на ум не идет. Пытаюсь осенить себя крестным знамением. Руки словно наручниками скованы. А уж чувствую, как и тело начинает подползать в сторону окна. Кое-как вдруг живый в помощи Вышнего вспоминать стал. Бормочу по слогам. Рука правая чуть-чуть освободилась, крещу себя, крещу свои ноги. Так и грохнулись они о край кровати, словно вернулась к ним тяжесть. Молюсь уже яснее. Крещу окно, глядь, вынесла из него мерзкую гадину. Словно кто-то ее снаружи пылесосом сосал. Тут уж и я, и да воскреснет Бог, вспомнил, и Отче наш, и помилуй мя Боже. А вскоре и к утренней в таланта застучали. Пойманный мною в коридоре перед входом в церковь отец Никифор пожал плечами. «Ну, бывает. Да ты не бойся. Молись, и все отойдет». И пошел в алтарь, где уже позвякивал разжигаемым кадилом панамарь. Да уж, Афон. Надо сказать, молился я в то утро весьма усердно, с усилием сердца и почти не рассеянно умом. Подхлестывал меня в молитвенном напряжении периодически встававший перед моими глазами образ мерзкой твари, пытавшийся ночью вытащить меня из окна. Однако ближе к херувимской песне этот образ отошел от меня, смазался и рассеялся. А уж после евхаристического канона и причащения совсем не радостно стало. Легко как-то и даже весело на душе. Вся ночная хмарь стала яко не бывшая. Однако в памяти событие зафиксировалось.